К этому времени он уже давно был знаком с Гриджей. И, возможно, майор ее тоже знал. Ее звали Лена Мария Ленца. Это имя звучало как Сильвота Гронлайт или как Мальга Мендана и приводило на память аметистовые кристаллы и горные цветы. Но он предпочитал называть ее Гриджия, растягивая «и» и придыхая на «дж». По кличке ее коровы, которую она прозвала Гриджей, от итальянского «серая». Она пасла ее, сидя обычно на краю луговины, фиолетовой с коричневым юбки и платочки в крапинку, задрав кверху закругленные носки деревянных башмаков и скрестив руки на цветастом фартуке. Она была при этом так естественно мила, не дать не взять изящный ядовитый грибок. Время от времени она отдавала распоряжение корове, пасшейся ниже по склону. Собственно говоря, эти распоряжения сводились к 5 словам. «А ну куда?» и «Я тебя!», что явно означало «поднимайся наверх», когда корова забредала слишком далеко вниз. Если же дрессировка не действовала, то следовал еще более негодующий окрик: «Ну, сатана, вот я тебя!» А уж в качестве последней инстанции она сама, как камушек, скатывалась вниз по лугу, вооруженная первой подвернувшейся под рукой палкой, которую и посылала вслед Гриджи, подбежав на расстояние броска. А так как Гриджи выказывала решительную наклонность снова и снова устремляться по направлению к долине, эта процедура повторялась во всех своих частях с равномерностью опускающейся и подтягиваемой заново гири на ходиках. Все это восхищало его своей божественной бессмысленностью. И он, поддразнивая, саму ее стал звать Гриджей. Он не мог не сознаться себе, что его сердце начинало биться сильнее, когда он приближался к сидевшей на лугу фигурке. Так бьется оно, когда человек вступает в благоуханный ельник или в марево пряных испарений, поднимающихся от лесной почвы, пропитанной грибными спорами. В глубине этого ощущения всегда присутствовал затаенный страх перед природой, ибо не стоит обманываться насчет природы, естества. Они на самом деле менее всего естественны. Природа землиста, жестка, ядовита и бесчеловечна везде, где человек еще не наложил на нее своего ярма. Возможно, именно это и привязало его к крестьянке. А наполовину здесь было также и неослабевающее изумление по поводу того, что она так во всем похожа на женщину. Ведь каждый бы удивился, увидев посреди лесной чащи даму, сидящую с чашкой чая в руках. Она тоже сказала: «Входите, пожалуйста», когда он впервые постучался в дверь ее дома. Стоя у плиты, она помешивала ложкой в кипящем на огне горшке. Так как отойти она не могла, она просто вежливо указала на кухонную лавку, лишь несколько позже, улыбнувшись, вытерла руку о фартук и подала ее гостям. У нее была крепкая, ладная рука, бархатисто-жесткая, как тончайшая наждачная бумага, или как садовая земля, струящаяся меж пальцев. А лицо, принадлежавшее хозяйке руки, было чуть ироничным, тонкого, изящного рисунка, если глядеть со стороны. Особенно же он отметил для себя ее рот. Этот рот был изогнут, как лук Купидона, но кроме того еще и плотно сжат, как бывает, когда сглатывают слюну, что при всей его тонкости сообщало ему черту жесткой решимости, а этой решимости, в свою очередь, еле уловимый налет смешливости, великолепно гармонировавший с башмаками, из которых вся ее фигурка вырастала, будто из диких корней. Им надо было уладить с нею какое-то дело. А когда они стали прощаться, на лице ее снова всплыла улыбка. Ему показалось, что ее рука задержалась в его ладони чуть дольше, чем в начале. Эти впечатления, в городе столь малозначащие, были здесь в глуши потрясениями. Скажем, как если бы дерево вдруг вздумало закачать ветвями по-иному, нежели это бывает при порыве ветра или при взлете птицы. Вскоре после этого он стал ее любовником. Любовником крестьянки. Эта происшедшая с ним перемена очень его занимала, так как здесь с ним явно что-то произошло не по его воле, а помимо нее. Когда он пришел во второй раз, Гриджия сразу подсела к нему на лавку, и когда он, чтобы проверить, насколько далеко ему уже позволяется зайти, положил руку ей на колено и сказал: «Ты тут самая красивая?», она руки не отвела, а просто положила на нее свою, и они будто тем самым и сговорились. Тогда он для закрепления поцеловал ее, и она после этого слегка причмокнула. Так удовлетворенно отрываются губы от сосуда с водой, краем которого они с жадностью припадали.